События в Блуа. 20 Сивана 4931 года по еврейскому календарю, 26 мая 1171 года на костер взошли 31 еврей из Блуа, по некоторым источникам 32 или даже 33. Мужчины, женщины и дети, обвиненные в убийстве христианского подростка. Роберт из Ториньи так подытоживает эти события. Теобальд, граф Шарцкий, предал огню многих евреев, живших в Блуа, за то, что они в праздник Песах распяли одного ребенка в поношение христиан, а потом сунули его в мешок и бросили в Луару. Когда это дело открылось, и они были признаны виновными, как мы говорили выше, их предали сожжению, кроме тех, кто приняли христианскую веру. В Англии, в Норвиче, в дни короля Стефана то же самое сотворили евреи со святым Вильямом, похороненным в епископальной церкви, кафедральном соборе, на могиле которого свершались многие чудеса. То же произошло и в Глостере в дни правления Генриха II, и во Франции в деревне под названием Понс-Иссар. Так поступили неверные, импии, евреи, и со святым Ричардом, который похоронен в церкви в Париже и совершил множество чудес. Евреи, как уже сказано, делают это в Песах так часто, как предоставляется им возможность. Сравните норвежскую историю с тем, что произошло в Блуа. В чем обвинялись евреи в каждом из этих случаев? На каких доказательствах было основано обвинение евреев в Блуа? Верит ли автор в то, что евреи виновны? Еврейские источники излагают события в Блуа гораздо подробнее. Вот как пишет Эфраим из Бонна в своей книге «Сефер Захира». «Что мы скажем Господу, о чем будем говорить и как оправдываться? Ибо узрел Бог грехи наши и в 4931-1171 году. Взглянул он на Францию и увидел великую расприю в городе Блуа, а жили там 40 евреев. И в этот несчастный день, вечер 5-го дня после субботы, то есть четверга, случилось ужасное. Один еврейский всадник сошел напоить своего коня в реке, и был там некий оруженосец, да сотрется имя его из книги жизни, который поил коня своего господина. А еврей вез в суме необработанные кожи, и кусок кожи вылез из сумы и показался из-под сарабалы, сарабала верхней одежды. И конь оруженосца увидел в темноте белую кожу и отпрянул назад, и тот не смог вести его в воду. Испугался оруженосец нееврей и вернулся к господину своему со словами: «Послушай, господин мой, послушай, что сделал один еврей. Ехал я верхом вслед за ним к реке, чтобы напоить твоего коня, и увидел, как бросает он в реку юношу, нееврея, коего убили евреи. И когда я увидел это, то оробел и спешно повернул вспять, дабы он и меня не убил. И конь, на котором я сидел, также отвратился от воды, в которую был брошен юноша, и не хотел пить. А он, оруженосец, знал, что господин его обрадуется сему, ибо тот ненавидел одну знатную еврейку в городе, и поэтому вложил в уста его такие слова. И ответил господин: «Теперь-то я отплачу этой госпоже Пальцелине». На другой день поскакал он к властителю города Тибальду-злодею, правителю, выслушивающему всякую ложь от своих злых слуг. И когда тот услышал о якобы произошедшем, то разгорелся гневом и собрал всех евреев города Блуа и бросил их в темницу. А госпожа Пальцелина одобряла всех, уповая на любовь властителя, который до той поры очень любил ее, но его сварливая жена Изабель отвращала его, ибо она также ненавидела госпожу Пальцелину. И все, кроме нее Пальцелины, были закованы в железные оковы. Но слуги властителя, охранявшие ее, не позволяли ей говорить с властителем, дабы не переубедила она его. А он все измышлял разные хитрости, чтобы обрушиться на них, евреев, но не знал за что, ибо не было у него свидетельства против них, покуда не пришел один священник, да пропадет и сотрется память о нем в земле живых, и не сказал властителю: «Вот я подам тебе совет, как осудить их». прикажи привести того слугу, который видел, как еврей бросал юношу в воду, и проверь в купели, говорит ли он правду. И велел он, и привели того, и раздели, и погрузили его в полную купель нечистой воды, чтобы посмотреть, если он всплывет, его слова правдивы, а если потонет, то сказал неправду. Слуга проходил испытание водой, так называемый суд Божий или ордалия. В этой хронике испытание отличается от общепринятого, когда тот, кто тонет, прав, а тот, кто всплывает, виновен. Ибо таковы законы гоев для испытания по их религии, учреждения некоторые и постановления, по которым нельзя жить. И сделали так, и погрузили юношу, и вытащили его, и оправдали злодея, и осудили праведника. И покуда не пришел упомянутый священник, который соблазнил его не брать выкуп за душу, якобы убитого отрока, властитель помышлял о выгоде. И послал одного из евреев к другим евреям спросить, что они могут дать ему. И те, посоветовавшись с дружественными неевреями и с евреями в крепости, и смогли собрать только 100 ливров и взяли в долг, чтобы он получил 180 ливров. И в это время пришел тот священник. И с тех пор, как он пришел, властитель больше не обращался к ним, евреям, и не слушал их, но слушал лишь наветы священника, и никакая сумма уже не помогла бы, поскольку время было упущено. И приказал злой владыка привести их и поместить всех в деревянном доме, и окружили дом тот колючками и вязанками хвороста, и когда выводили их наружу, говорили им: «Спасайте свои души, оставьте свой страх и обратитесь к нам». И мучили их, и били, и пытали, рассчитывая, что они понапрасну обесчестят себя. А те отказывались и помогали друг другу, и каждый говорил брату своему: «Укрепляйся в страхе Божьем». И приказал гонитель, и взяли 2 праведников, благочестивого раби Ихиеля бар Давида Акоина и праведного раби Якутиеля бар Иуду Акоина, и привязали обоих к 1 столбу посреди места для костра, ибо оба они были людьми мужественными. И связали руки раби Иуде бар Аарону, и подожгли огонь в вязанках хвороста, и разгорелся огонь в веревках, которыми были связаны руки их, и они порвались. И все 3 вышли и сказали слугам притеснителя: «Вот огонь невластен над нами, почему бы нам не уйти?» И сказали им те: «Если вы сумеете выйти, то останетесь в живых». И порывались они выйти, а их возвращали в костер. И убили их там мечом, и швырнули в огонь, но не сгорели ни они, ни все остальные числом 31. Лишь души отлетели, а тело осталось. И увидели это необрезанные, и поразились, и говорили между собой: «Да ведь это святые!» И был там один еврей, раби Барух бар Давид Акоэн, который видел это все своими глазами, ибо жил он в другой стране и пришел, чтобы выкупить евреев Блуа. И не удалось ему это по грехам нашим. Зато остальных, подвластных проклятому владыке, он выторговал за 1000 ливров. Спас он и свитки Торы, и другие их книги. И было это в 4931, 1171 году, в 4-й день после субботы, то есть в среду, 20-го числа месяца Сивана, и подобает этот день чтить постом наподобие поста Гедалии. Все это записано было в Орлеане, ближайшем городе к павшим за святое дело, и сообщено учителю нашему Яакову, то есть Рабейну Там. И было написано в послании еще следующее: когда пламя возгорелось, они, евреи, возвысили голос и запели созвучно. И поначалу пение было тихим, а затем во весь голос. И пришли христиане и спросили нас: что это за песнь у вас, ибо мы никогда не слыхали подобной. А мы знали, что то был гимн Алейно Лешабех. Дочери Израилевы оплакивают 32 души, сгоревшие во славу Божию, и братья ваши, сыны Израилевы, плачут об этом костре, и по грехам не удостоились погребения, но остались в том месте, где был костер под горой. И пришли потом евреи и похоронили их кости, и 32 святые души принесли себя в жертву Творцу. И Господь обонял благоухание, и кого Он изберет, того приблизит к себе. Выпишите из текста основные события, происходившие в Блуа. Каковы главные действующие лица повествования, что о них сообщает автор и какова их роль в событиях? Опишите судебный процесс в Блуа, как была доказана вина евреев, что думает автор об этом судопроизводстве? Какие действия предприняли евреи для собственного спасения? Почему им это не удалось? Какими побуждениями руководствовался каждый из крестьян, упомянутых в этой истории? Оруженосец, его знатный господин, Теобальд, граф Блуа, священник. Как Эфраим из Бонна объясняет судьбу евреев Блуа? Был ли кровавый навет единственной причиной их заключения и казни? Каковы различия между рассказами Роберта из Ториньи и Эфраима из Бонна? Из различных источников мы можем восстановить последовательность произошедших событий. Однажды ночью оруженосец-христианин встретил еврея Ицхака бен Элиазара на берегу реки Луары, протекающей через город Блуа. Еврей вез необработанные кожи. Одна из них выпала, вспугнув коня христианина. Оруженосец арабев поспешил к своему господину и рассказал тому, что встретил у реки еврея, который топил в ней христианского ребенка. Роберт из Ториньи в своем кратком отчете превращает это в юридический факт. Евреи в праздник Песах распяли одного ребенка в поношение христианам, а затем сунули в мешок и бросили в Луару. История привлекла внимание городских властей. Эфраим из Бонна, подчеркивая, что слуга сам поверил в то, что говорил. Господин же его обрадовался рассказу, ибо ненавидел одну знатную еврейку в городе, поэтому и вложил в уста его такие слова. И сказал господин: «Теперь-то я отомщу этой госпоже Пальцелине». Что значит «вложил в уста его такие слова»? Кто вложил слова и в чьи уста? Выясняется, что господин обрадовался этим словам ввиду своего политического соперничества с еврейкой Пальцинеллой. Одно время она близка была к Теобальду, графу Блуа, обстоятельство, раздражавшее многих горожан, в число которых входил и господин упомянутого оруженосца. Наибольшую ненависть Пальцинелла вызывала у Алис, Изабель, молодой второй жены Теобальда, дочери короля Франции Людовика VII. Когда происходили описанные события, влияние Пульцинеллы уже ослабело, но она об этом не догадывалась и хвалилась, что благодаря своей близости к правителю поможет евреям разрешить все их проблемы. По словам Эфраима из Бонна, госпожа Пульцинелла ободряла всех. Согласно другому источнику, Пульцинелла не верила, что сердце владыки охладело к ней, ибо все это время любовь его была сильна. Неужто она переменится в одночасье? Когда чары Пальцинеллы иссякли, враги стали выжидать удобного часа, чтобы отомстить и ей самой, и немногочисленной еврейской общине Блуа, насчитывавшей, по словам Эфраима из Бонна, около 40 человек, ибо там жили 40 евреев. Очевидно, евреи вначале и вправду возлагали определенные надежды на Пульцинеллу, с которой обходились в темнице лучше, чем с остальными. Однако удача ей изменила. Из Нюрнбергской памятной книги явствует, что и она сама, и две ее дочери тоже были сожжены. На помощь евреям Блуа поспешил Барух бен Давида Коэн, проживавший в том же графстве, но не в самом городе. Прослышав об аресте евреев, он предложил властям выкуп. Вызволить осужденных ему не удалось. Но все же, уплатив 1000 ливров, он сумел спасти прочих евреев графства и книги, оставшиеся после евреев Блуа. Роберт из Ториньи обо всем этом повествует лишь вкратце. Когда это дело открылось, и они были признаны виновными, то, как мы говорили выше, предали их сожжению, кроме тех, кто принял христианскую веру. Какова была связь между политической борьбой в Блуа и кровавым наветом? Сравните реакцию норичских властей на обвинение с реакцией властей Блуа. О чем говорит это сравнение? В Норичи евреев продолжали обвинять в убийстве и в других случаях, когда находили труп какого-нибудь христианина. В Блуаже вообще не было найдено никакого тела. Более того, не поступало и ни одного сообщения об исчезновении того или иного христианина. Однако Роберт из Ториньи, как мы видим, заявляет о распятии некого ребенка. Еврейские источники подтверждают, было обвинение, но не было самого тела. А раз не было тела, то не было и мученика, и в Блуа не появилось нового культа, в отличие от Норича. Суд опирался только на свидетельство оруженосца, истинность которого определялась посредством испытания водой. Из слов Эфраима из Бонна становится понятным, что не оруженосец связал происходящее с наветом, а священник. Покуда не пришел один священник, да пропадет и сотрется память о нем в земле живых, и не сказал властителю: «Вот я подам тебе совет, как осудить их». Этот священник убедил Теобальда не брать от евреев выкупа за убитого. А покуда не пришел упомянутый священник, который соблазнил его не брать выкуп за душу якобы убитого отрока, властитель помышлял о выгоде. И в это время пришел тот священник. И с тех пор, как он пришел, властитель больше не обращался к ним, евреям, и не слушал их, но слушал лишь наветы священника, и никакая сумма уже не помогла бы, поскольку время было упущено. Священник в этой истории – ключевая фигура. Возникает вопрос, как такое вообще могло случиться? Целая община взошла на костер лишь потому, что кто-то видел, как один еврей якобы бросал в реку тело ребенка. Оруженосца никто бы и не стал слушать, если бы его не убедил сообщить об увиденном господин, являвшийся, как выясняется, одним из врагов Пульцинеллы. Решающий вывод из донесения оруженосца, то есть вывод о коллективной виновности евреев, сделал священник, убедивший Теобальда, что речь идет об убийстве и что ответственны за него все евреи. В Блуа евреи понесли кару за неведомое никому убийство, при том, что даже тело не было найдено. Но мы здесь не обсуждаем судебный произвол, а пытаемся связать положение евреев в Блуа, сложившееся вследствие внутренней политической борьбы, с кровавым наветом. Случись подобные события поколениям раньше, они, возможно, приняли бы другой характер. Но теперь уже имелся прецедент для того, чтобы возложить на евреев коллективную ответственность. Заметим также, ни в одном из предыдущих случаев, включая Норичские, обвинителям не содействовала политическая власть. В Блуаже по бездоказательному доносу была осуждена целая еврейская община. Обвинение воспринималось как коллективное. Большая часть общины взошла на костер, несколько человек остались в тюрьме, а детей крестили. Еврейская община в Блуа перестала существовать. Понятно, почему трагедия в Блуа занимает особое место в коллективной памяти ашкеназского еврейства. До тех пор, если против евреев выдвигали необоснованные обвинения, они могли рассчитывать на защиту со стороны властей. Слухи о том, что евреи убивают христиан, воспринимались как суеверие мстительных христиан, ищущих козла отпущения, чтобы выместить на нем свои разочарования и страхи. Во властях евреи видели разумную силу, действующую в соответствии с юридическими нормами, как это было в Норриче. Более того, пребывание евреев в городах приносило финансовый доход властям, и в неспокойные времена они могли купить себе покровительство за деньги. Однако в Блуа власти поддержали темные обвинения, распространяющиеся по всей Европе, обойдясь без всяких юридических доказательств, и подвергли ужасной казни всю общину. До истории в Блуа евреи в Европе почти никогда не сжигали на кострах. Но и до, и даже после того редко бывало, чтобы на костер отправляли целую общину. Поскольку евреи Блуа погибли не от бесчинств масс, а по приговору властей, этот трагический прецедент был особо отмечен в календаре. Христиане, принимавшие участие в этом навете, принадлежали к правящей элите и были связаны родственными узами с королем Людовиком XII. Этот король из династии Капетингов царствовал во Франции в 1137-1180 годах. В 1145 году он отправился во второй крестовый поход. Первым браком он был женат на Элеоноре Аквитанской, но поскольку она не родила ему сына, супруги развелись, и Элеонора вышла замуж за Генриха II, короля Англии. Алис, которую Эфраимис Бонна называет Изабель, была дочерью Людовика XII от Элеоноры Аквитанской и второй женой Теобальда, графа Шартра и Блуа, племянника короля Англии Стефана. Теобальд был одновременно деверем и зятем короля. Его сестра Аделла стала третьей женой Людовика XII и принесла, наконец, долгожданного наследника, впоследствии короля Франции Филиппа II Августа. Теобальд был одним из самых могущественных людей в государстве капетингов, верховным королевским судьей и главнокомандующим. Что касается Алис, то ей во время описываемых событий был 21 год. Двор Теобальда и Алис был крупным культурным центром, как и другие тогдашние дворы высшей знати. Братом Теобальда и Аделлы был Вильям Белые Руки, впоследствии архиепископ Реймса, один из высших чинов французского духовенства, а тогда епископ Санса и Шартра. В своей статье о Навете в Блуа Шпигель предположил, что именно Вильям побудил Теобальда отказаться от выкупа, поставив евреев перед выбором – крещение или смерть. Влияет ли знакомство с действующими лицами на нашу оценку того, что произошло в Блуа? Если да, то каким образом? Обилие и разнообразие документов о Навете в Блуа говорит о том потрясении, какое вызвал он в еврейской среде. Эти документы включают в себя исторические рассказы, письма и гимны, излагающие катастрофу на языке литургической поэзии.